Первое. Генезис философии. У философии свой особый подход к предмету, отличающий ее как от житейско-практического, так и от естественно-научного подхода к миру. Подобно тому, как математик ставит вопрос, что такое единица, и дает довольно-таки сложное определение этого, казалось бы, простейшего понятия, так и философ с глубокой древности задается проблемой, что такое бытие, что значит быть. Эта специфика философии проливает известный свет и на вопрос о том, почему и когда философия возникает. В самом деле, размышлять над тем, что в повседневном обиходе кажется само собой понятным, значит усомниться в правомерности и достаточности повседневного подхода к вещам. А это, в свою очередь, означает сомнение в общепринятом, в традиционном типе знания и поведения. Когда и почему такое сомнение становится возможным? Видимо, тогда, когда в общественной жизни и в общественном сознании возникают серьезные противоречия и конфликты, которые не поддаются разрешению с помощью традиционных убеждений, верований, связанных с мифологией. Тут и появляется потребность различения того, что общепринято, мнение, и того, что истина на самом деле, знание. Это различение рождается вместе с философией, и неудивительно, что философия с самого начала выступает как критика обычая, обыденного сознания, традиционных ценностей и норм нравственности. Первые греческие философы выступили как критики традиционной мифологии, прежде всего Гомера, обвиняя ее в логической непоследовательности и безнравственности. Но выступая как критик, философ полностью не прывает с культурной традицией, с нравами и обычаями той социальной общности, к которой сам принадлежит. Весь драматизм истории философии, а историческая судьба философов нередко драматична, подчас даже глубоко трагична, коренится в отношении философа к традиции, религиозной и нравственной, культурной и художественной, политически-правовой, наконец, к традиционным формам быта и образа жизни. Философ ставит все это под сомнение, но делает это для того, чтобы докопаться до подлинных корней, из которых растет сама эта традиция. В этом и состоит смысл его вопроса, что значит быть, что такое бытие. А ухватившись за этот корень, ответив на этот главный вопрос и начиная развертывать положительные решения поставленных вопросов, философ в той или иной форме, в той или иной мере опирается опять-таки на те представления, которые он сам впитал с молоком матери, событиями и нравами своего народа. Какие-то из традиционных жизненных ориентиров философ поддерживает, углубляет и обосновывает, другие изменяет, корректирует, третьи отбрасывает, как вредные заблуждения и предрассудки. Но все это, тем не менее, разные формы зависимости мышления философа от родной ему культуры. Философия, таким образом, с самого начала глубоко укоренена в жизненном мире человека. И какими бы отвлеченными ни представлялись рассуждения философов, они не случайно всегда завершаются учением о том, как следует человеку жить, в чем смысл и оправдание его деятельности. Не случайно, потому что с этих жизненно непреложных вопросов, в сущности, и начинается философское размышление. Естественно, однако, возникает вопрос, какая общественная ситуация, какие сдвиги в культуре способствуют появлению философии? В античной Греции философия формируется в тот период, когда смысл человеческой жизни, ее привычный строй и порядок оказываются под угрозой. И не только возникновение, но и расцвет философии в те или иные исторические периоды, как правило, обусловлен глубоким социальным кризисом, когда человеку становится трудно, а подчас и невозможно жить по старым образцам, когда прежние ценности теряют свое значение, и остро встает вопрос, как быть дальше. Что касается генезиса философии в Древней Греции, то она формируется в тот период, VI век до нашей эры, когда прежние традиционно мифологические представления рабовладельческого общества обнаруживают свою недостаточность, свою неспособность удовлетворять новые мировоззренческие запросы. Греческая религия — это политеизм или многобожие. Боги — антропоморфные существа, могучие и бессмертные, но власть их над миром не безгранична. Сами боги, как и люди, подчиняются судьбе. Последняя есть слепая и грозная, неотвратимая сила, уклониться от которой не дано никому. Таким образом, греческие боги не отделены от людей непроходимой пропастью. Они, как и люди, обуреваемы страстями, могут быть как доброжелательными, так и коварными, враждуют и ссорятся между собой, заключают союзы, влюбляются друг в друга и в смертных, плетут интриги, в которые нередко втягивают и людей. Греческий историк Геродот рассказывает, что всякое божество завистливо и непостоянно, стоит на страже общего уровня и низвергает того, кто слишком возвысился над этим уровнем. Идея, глубоко укорененная в древнегреческом сознании. Боги блюдут справедливость и стоят на страже всех принятых в обществе установлений. Так, например, богини мщения Эринии карают за клятво преступления, за преступление против семьи, за обиду, нанесенную нищим и так далее. Кризис мифологического сознания был вызван рядом причин. Главную роль здесь сыграло экономическое развитие Греции, экономический подъем в IX-VII веках до нашей эры, расширение торговли и судоходства, возникновение и расширение греческих колоний, увеличение богатства и его перераспределение, рост народонаселения и прилив его в города. В результате развития торговли, мореходства, колонизации новых земель расширялся географический горизонт греков. Средиземное море стало известным до Гибралтара, куда достигали ионийские торговые суда. А тем самым гомеровское представление о Вселенной обнаружило свою неадекватность. Но самым важным было расширение связей и контактов с другими народами, открытие прежде незнакомых грекам обычаев, нравов и верований, что наводило на мысль об относительности, условности их собственных социальных и политических установлений. Эти факторы способствовали социальному расслоению и разрушению прежних форм жизни, вели их к кризису традиционного уклада и к утрате прочных нравственных ориентиров. В Греции в VI веке до н.э. происходит постепенное разложение традиционного типа социальности, предполагавшего более или менее жесткое разделение сословий, каждая из которых имела свой веками устоявшийся уклад жизни и передавала как этот уклад, так и свои навыки и умения из поколения в поколение. В качестве той формы знания, которая была общей для всех сословий, выступала мифология. И хотя каждая местность имела своих собственных богов, по характеру своему и способу отношения к человеку эти боги принципиально друг от друга не отличались. Это были природные боги, олицетворение природно-космических сил. Сознание человека в мифологическую эпоху еще не вполне индивидуализировано. Человек мыслит себя не столько как нечто самостоятельное, сколько как включенный в свое сословие, в свою социальную общность, затем в свой народ, в свою религию. Социально-экономические изменения, происходившие в VII-VI VI веках до нашей эры вели к разрушению сложившихся форм связи между людьми и требовали от индивида выработки новой жизненной позиции. Философия и была одним из ответов на это требование. Она предлагала человеку новый тип самоопределения, не через привычку и традицию, а через собственный разум. Философ говорил своему ученику: «Не принимай все на веру, думай сам». На место обычаев приходило образование. Место отца в воспитании занимал учитель, а тем самым и власть отца в семье ставилась под вопрос. Функция отца и учителя таким образом расщепились, и на протяжении нескольких веков, с 7 по 4 век до нашей эры, наблюдается жестокая схватка между родом и духом, началами, которые прежде выступали как нечто единое. Схватка эта, впрочем, протекала в разных формах. Ее первый этап был изображен в греческой трагедии. Нравственность, выросшая на почве родовых отношений, вступает в конфликт не просто с частным интересом отдельного лица. Между собой сталкиваются, с одной стороны, родовая семейная нравственность, которая представляет всеобщее начало, но данные в его природной непосредственности, а с другой — новый нарождающийся тип всеобщего, по отношению к которому отдельный род, семья, выступает как нечто частное. Это государство, все граждане которого составляют правовое и политическое целое. Такое столкновение мы видим в трагедиях Эсхила, Ифигения в Авлиде, Агамемнон и Эвмениды. 6 век до нашей эры. Микенский царь Агамемнон приносит в жертву богам свою дочь Ифигению ради успеха греческого войска в походе против троянцев, тем самым подчиняя всеобщим интересам жизнь своего собственного рода. Жена Агамемнона, Клитемнестра, защищает родовую нравственность и убивает мужа, возвратившегося из похода победителем. Сын Агамемнона и Клитемнестры Арест чтит свою мать, но по закону он должен защищать права отца, и Арест мстит за смерть отца, совершая убийство матери. Философия таким образом возникает в момент кризиса традиционного уклада жизни и традиционных ценностей. С одной стороны, она выступает как критика традиции, углубляющая сомнения в значимости устоявшихся веками форм жизни и верований, а с другой пытается найти фундамент, на котором можно было бы возвести новое здание, новый тип культуры. Теоретические и мировоззренческие проблемы в философии поэтому всегда тесно связаны. Это особенно ярко видно в философии Древнего Востока, к изложению которой мы теперь переходим.